Глава 9. Кэти. В груди пекло с такой силой, словно я проглотила головешку от костра. Лучше бы я тогда отошла. Адам пригласил Даяну в ресторан прямо на моих глазах. И несмотря на обещание, что я дала самой себе, меня душила ревность. Даяна была красива и очаровательна, стройная, с хорошей фигурой, ярко-зелеными глазами и белокурыми волосами, она притягивала чужие взгляды. Все посетители таверны пялились на нее, но сама Даяна смотрела только на Адама. Я отвернулась, жалея, что села так далеко от окна. Сейчас было бы чем заняться. Вообще-то я могла бы отправиться к дому Рональда, но Адам наверняка не позволит мне идти одной. Он трепетно относится ко мне как к напарнице, но совершенно не поймет, что я уязвлена как женщина. Обед длился целую вечность. Едва он закончился, я первой вскочила с места. Адам еще расплачивался, а я уже вылетела из таверны. На углу здания увидела дворника Шости, который обедал, держа тарелку на весу. Он сидел на крохотном, явно сколоченном наспех табурете и выглядел таким несчастным, что мне стало не по себе. Почему с ним так обращаются? Шости зыркнул на меня из-под лобья, и я переключилась на дверь таверны. Я его прекрасно понимала, мне тоже не нравилось чужое внимание. Адам вместе с Даяной вышли на улицу, воркуя о чем-то своем. И я едва удержалась от вздоха. Надо привыкать, если Даяны в жизни Адама станет больше, то и я начну видеться с ней чаще. И права голоса в этом вопросе у меня нет. Я всего лишь сотрудница агентства. Попрощавшись, Даяна отправилась на рынок в свою лавку, а мы с Адамом зашагали к дому Рональда. Я не собиралась заводить разговор, но Адам вдруг спросил: «Чуешь запах сигаретного дыма?» Вопрос застал меня врасплох. Встрепенувшись, я удивленно посмотрела на Адама. «Я заметил, как ты морщилась, и тогда в лавке Даяны, и сейчас в таверне». «Да», — кивнув, я обхватила себя за плечи. «Я тоже думала об этом. До этого все запахи, что я ощущала, принадлежали либо изнанке и миру Сурилрома, либо мертвым, как в случае с мистером Найджелом. Обычные человеческие запахи мне недоступны, но табак и сигаретный дым...» Меня передернуло от отвращения. Я не просто чувствовала сигаретный дым. Я каждой клеточкой своего существа его ненавидела. Это нечто глубоко личное, раз оно осталось со мной даже после смерти. «Тебе неприятно чувствовать дым», — понял Адам. «Наверное, в прошлом со мной случилось что-то плохое, что-то связанное с этим запахом», — предположила я. «Пока что мне известно только одно. Едва я чувствую дым, мне становится плохо. Ощущение, словно я снова оказалась наизнанке, одинокая, безмолвная и всеми забытая». Голос сорвался, и я замолчала. Искоса посмотрела на шагающего рядом Адама. Его лицо приобрело крайне задумчивое выражение. «Выходит, сигаретный дым — ключик к твоему прошлому. С тобой что-то произошло, и запах дыма стал своеобразной привязкой». Я с горечью вздохнула. Жаль, что понятнее от этого не стало. Я по-прежнему ничего не знаю ни о себе, ни о преступлении, которое совершила. Я словно пустая оболочка. «Почему же?» — возразил Адам. «Кое-что о тебе мы знаем. В прошлом ты работала с артефактами и почти наверняка имела собственное дело. Я попрошу Кельвина составить список всех владелец артефакторных лавок Стокохма. А затем мы навестим каждое из них. Возможно, где-нибудь тебя узнают». Уверенный голос Адама против моей воли зародил во мне надежду. Стиснув зубы, я упрямо возразила. «Я вполне могла работать у отца или брата, или вовсе на корону где-нибудь при архиве». Адам фыркнул. «Тогда ты бы знала только копировальные артефакты, а не косметические. Нет-нет, без частного дела тут не обошлось. Возможно, из банка со мной свяжутся раньше, чем сработает Кельвин, но мы должны попытаться». Перед нами показался дом Рональда, и Адам первым взбежал по ступенькам крыльца. Я на мгновение зависла в воздухе, а потом заставила себя последовать за ним. Адам постучал в дверь, и я, повернувшись к нему, тихо спросила: «Почему ты это делаешь? Ведь это только отвлечет нас от работы агентства». Адам пожал плечами. «Потому что у каждого должно быть прошлое. «И ты мне нравишься, Кэти». Я с шумом выдохнула, и в это мгновение дверь распахнулась. На пороге показалась пожилая рыжеволосая женщина, одетая в белоснежный домашний халат, расшитый диковинными птицами. Она подняла тонко выщипанную темно-коричневую бровь и спросила: «Чем могу помочь?» «Добрый день, мы ищем мистера Рональда Дорнана». Женщина словно совсем не удивилась незнакомцам на пороге дома. «Проходите, мой сын освободится через несколько минут». Миссис Дорнан на мгновение задержала взгляд на мне, а потом посторонилась, пропуская нас внутрь. Все еще переваривая слова Адама, я перелетела порог и едва не врезалась в круглый столик, на котором стояла ваза с цветами. Лишь в последний момент мне удалось затормозить. Вот потеха была бы, окажись они внутри меня. Мысленно я велела себе встряхнуться. «Давай, Кэти, возьми себя в руки. Дело мы пока не раскрыли. Да что там, даже на дюйм не приблизились к его завершению. Я нравлюсь Адаму, и это здорово, ведь нам 50 лет работать вместе. Но он в эти слова вкладывает исключительно дружеский смысл. Мы действительно сработались и, можно сказать, подружились, потому Адам и хочет мне помочь». Когда мы оказались в холле, миссис Дорнан провела нас в следующее помещение, которое напоминало комнату ожидания. Вдоль стен были расставлены мягкие диваны и кресла, на низком столике стояли кувшин с водой и пара пустых бокалов, имелась даже стопка носовых платочков. «Можете пока отдохнуть здесь», — сказала миссис Дорнан и многозначительно уставилась на нас. «Чего это она?» Сообразив, что мы понятия не имеем, что именно от нас требуется, миссис Дорнан добавила: «Оплата вперед». «Оплата? На что мы только что подписались?» «Конечно». Замешкавшись на мгновение, Адам вытащил портмоне. Он достал сразу несколько купюр, и миссис Дорнан ловко выудила из его рук самую крупную. Купюра исчезла в кармане ее халата, и подобревшая миссис Дорнан царственно кивнула. «Рональд скоро освободится». Стуча каблучками домашних туфель и насвистывая себе под нос, она вышла из комнаты, и мы с Адамом обменялись обеспокоенными взглядами. Неужели коллекция артефактов в похоронном бюро дело не ограничивалось, и Рональд все же оказывал услуги на дому? Но тогда зачем он работал бальзамировщиком? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Я так глубоко погрузилась в размышления, что не заметила, как Адам обошел комнату, а потом вдруг двинулся в мою сторону. Почувствовав движение воздуха, я вскинула голову и увидела перед собой озадаченного Адама. В руках он держал листок бумаги, на котором округлым почерком было написано: «Правила посещения дома Дорнанов. Ни в коем случае не приходите на сеанс в состоянии алкогольного или иного опьянения. Результат процедуры будет непредсказуем. Сразу после сеанса отправляйтесь домой или в другое место, где вы сможете отдохнуть в одиночестве. Не проводите наедине с мистером Дорнаном больше получаса, в первые три посещения не больше 15 минут». Дочитав, я изумленно выдохнула. Если первые два правила я еще могла понять, то что не так с третьим? Косметические артефакты творят чудеса с кожей лица и тела, но зачастую им требуется куда больше времени, чем полчаса. «Странно это», — наконец призналась я. «Я впервые вижу подобные ограничения, и моя память на этот счет тоже молчит». Адам, прищурившись, хмыкнул. «Полагаю, как раз сейчас мы узнаем, в чем дело». В кабинете послышался шум, а следом дверь распахнулась. Нашим глазам открылась удивительная картина. Молодой рыжеволосый мужчина отпихивал от себя старушку на две головы ниже него. Разница в росте ей не мешала. Она крепко вцепилась в его локоть и повисла на нем. Присмотревшись, я ахнула. Это ведь та самая дама, что ждала Рональда в таверне. Только вот меховой воротник на пальто во время схватки изрядно обтрепался. Увлеченные борьбой, они не замечали нас, что было нам только на руку. Лично я сгорала от желания узнать, что же тут происходит. «Миссис Паттерсон, вам действительно пора идти». В довольно высоком для мужчины голосе Рональда звучало отчаяние. «Ваше время истекло. Я и так позволил вам остаться на 20 минут вместо 15. Ему почти удалось закрыть дверь, но в последний момент старушка всунула ногу в дверной проем, и все началось сначала. Неизвестно, сколько продлилась бы их стычка, но они вдруг заметили нас. Старушка залилась румянцем, пригладила седые волосы и, слегка прихрамывая, с достоинством вышла из комнаты. Как будто это не она только что яростно била кулаками по двери и одновременно умоляла позволить ей остаться. Рональд, изменившись в лице, пробормотал: «Я думал, на сегодня мой прием окончен». После схватки он тяжело дышал, а его рыжие волосы торчали во все стороны. Адам виновато улыбнулся. «Мы приходили раньше, но дома никого не было. Ваша мать взяла оплату и сказала, что вы примете нас, когда освободитесь». «Да, мне пришлось отлучиться к клиенту на дом. Срочный случай», — погрустнел Рональд. «Что ж, я готов уделить вам время. Вы у меня впервые, так что сеанс продлится не более 15 минут». Адам первым вошел в кабинет, и мне стоило большого труда дождаться своей очереди, а не пролететь прямо сквозь стену. Любопытство мурашками разбегалось по позвоночнику. Что же за сеансы проводит Рональд и как это связано с нашим делом? Интуиция подсказывала, что все это звенья одной цепи. Оглядевшись, я удивленно покачала головой. Кабинет у Рональда оказался весьма необычным. Куда больше он напоминал спальню, чем место приема посетителей. Свет был приглушен, а в центре комнаты располагался мягкий диван, заваленный крохотными розовыми подушками. На спинку был наброшен пушистый плед. Возле дивана стоял низкий столик со сладостями в миниатюрных тарелочках и кувшином со свежей водой. Брови Адама поползли вверх, да и я начала сомневаться, что процедура связана с артефактами. Единственный артефакт, музыкальный, стоял на полке, но сейчас он молчал. Дверей, которые могли вести в другие комнаты, тоже не наблюдалось. Заметив мой интерес, Рональд с извиняющейся улыбкой произнес: «Простите, на первом сеансе я не включаю артефакт. Сперва нам нужно установить контакт». Рональд первым сел на диван, ободряюще улыбнулся Адаму и похлопал по обивке рядом с собой. Адам растерянно осмотрелся. Здесь не было ни кресел, ни стульев. Помедлив мгновение, он с осторожностью опустился на противоположный конец дивана. Это не помогло. Рональд тут же придвинулся к Адаму. Теперь он практически дышал ему на ухо. Я с трудом удержалась от смешка. Уж больно изумленный вид стал у Адама. Переведя взгляд на меня, Рональд слегка смутился. «К сожалению, на духов процедура не действует, так что вам придется стать наблюдателем. Или хотите подождать снаружи? Я бы предпочел, чтобы мой дух остался со мной», — слишком быстро ответил Адам. Вряд ли Адам так радеет за расследование. Скорее, не хочет оставаться с Рональдом один на один. Да во время схватки с порождением Адам и то выглядел увереннее. «Конечно, как вам будет удобно. Главное, чтобы вы смогли хорошенько расслабиться». Рональд пододвинул к Адаму вазочку с карамельками и подложил ему под спину пару подушек. Таких круглых глаз у Адама я еще ни разу не видела. «Так что привело вас ко мне, мистер Блейк?» — отозвался Адам, проигнорировав карамельки. Я снова мысленно хихикнула. «Мы ведь расследовали серьезное дело. Здесь не место веселью. И все же я получала удовольствие от происходящего. Последние пару недель моя жизнь била ключом, особенно на контрасте с изнанкой. К тому же мы наверняка вот-вот узнаем, какие именно процедуры проводит Рональд». Адам не ответил на вопрос, и Рональд кивнул. «Понимаю, а вы не готовы открыть душу постороннему человеку. Что ж, после первого же сеанса вам станет легче. Горе слегка разожмет тиски, и вам станет лучше». Я насторожилась. «Горе? Это уже что-то. Может, Рональд кто-то вроде врачевателя душ? Я слышала о подобных специалистах. Обычно их услуги стоят невозможно дорого». «Да я не...» — начал Адам, но Рональд перебил его и одновременно взял за руку. «Шш! Если вы не хотите говорить о своей беде, то лучше нам помолчать, иначе у вас начнет кружиться голова». Адам открыл рот, словно хотел возразить, но неожиданно вздрогнул всем телом и обмяк. Его глаза блаженно закатились, а голова упала на спинку дивана. Вот теперь я не на шутку перепугалась и моментально взлетела под потолок. Что здесь происходит? Может, Рональд незаметно для меня распылил в воздух расслабляющее вещество? А я в силу своего состояния его не чувствую. Все мое веселье тут же улетучилось, и страх за Адама сковал тело. «Что с ним?» — воскликнула я. «Немедленно отвечайте». «Ничего особенного. Мистер Блейк расслабился, как я и говорил». Моя явно бурная реакция удивила Рональда, но меня это не остановило. «Мы с мистером Блейком расследуем дело», — наплевав на конспирацию, отчеканила я. «Труп, похороненный вашим бюро, выбрался из могилы и вернулся домой. Мистер Горфрив дал ваш адрес, чтобы мы могли расспросить вас о случившемся». «Что же вы сразу не сказали?» Рональд укоризненно посмотрел на меня. «Зачем записались на прием? Я бы и так вам все рассказал». В его голосе было столько обиды, что на секунду мне стало неловко. «Вот сейчас и расскажите», — вздернула подбородок я. «Это вы работали над телом мистера Найджела перед похоронами?» «Я? Случай был сложный», — кивнул Рональд. «Тогда, если сеанс вам не нужен, предлагаю переместиться в гостиную, где я и...» Его прервал негромкий храп, и мы с Рональдом перевели взгляд на Адама. Он, развалившись на диване и прижав к себе одну из подушек, крепко спал. «Надо же, а ведь он провел со мной всего 7 минут», — удивился Рональд. Я испуганно дернулась, и он тут же поспешил меня успокоить. «Не стоит беспокоиться, мистер Блейк в порядке. Напротив, этот короткий сон восстановит его силы. Не зря в моем кабинете стоит именно диван». Я подплыла ближе к Адаму и всмотрелась в его лицо. Во сне его хмурая морщинка между бровями разгладилась, и он стал выглядеть моложе. Кажется, он и впрямь безмятежно спит. Дыхание размеренное, даже ресницы не дрожат. Я стянула с Адама ботинки и уложила его ноги на диван. Затем укрыла его пледом и обернулась к Рональду. «Хорошо, но я жду от вас подробный рассказ».